Талея послушала несколько минут воспоминания, а потом направилась к кромке воды. Сидя там, Флор наблюдала за беседой мохнатых дружков. «Чужестранка», — начала Талея, — «этот Касс поглядывает на тебя особым взглядом. Я знаю таких. Быстро говорят, быстро действуют, быстро смываются. Последи за собой». Флор подняла вверх глаза и встала, нависая над относительно невысокой Талеей. «Спасибо за совет, но я уже большая девочка и сама могу о себе позаботиться. Поняла?» «Рост и ум не всегда сходятся вместе», — отвечала рыжеволосая девица. «Я тебя предупредила. Спасибо за заботу. И запомни кое-что о нем». Талей кивнул в сторону оживленно трещавшего Каза. «Этот может вставить любому, кто ходит и кто не ходит. Старина Мадж — просто болтун, а этот — деловой, по всему видно». «Не сомневаюсь, что вполне могу положиться на твой опыт», — невозмутимо отвечала Флор. Она шагнула в сторону, прежде чем Талей успела осведомиться, как надо понимать эти слова. «Так вот, сложилась моя собственная история», — проговорил кролик. Он оглядел спутников выдра. «И куда же вы направляетесь, старый друг? На обычную шайку не похоже. Однако, если вы решили заняться таким делом, вас ждет успех. Я еще не встречал людей выше, чем эта парочка. К тому же черепаха назвала вот этого волшебником из иного мира». «Не удивляют меня твои вопросы, приятель», — отозвался Мадж. «Всю эту странную историю затеял старый трухлявый пень Клотогорб. Я бы отдал передний зуб, только бы никогда не встревать в такое дело». Голос его превратился в шепот. «Только ты не тревожься. Мне уже ничем не поможешь. Лучше двигай отсюда, пока наш твердолобый и твердопанцирный не захомутал и тебя. Он у нас вовсе не чепуховый колдун, вот и повлек всех с собой. Мир ему, вишь, спасти приспичило. Ты в нем не сомневайся. Колдовство у него самое натуральное. Это тебе не карнавальный факир. А тот вон, мужик человеческий, с чуть дурацкой рожей, этого я не понял. Иногда, но дитя детем, только своими глазами видел, че он может наколдовать. Чаропевец он у нас, стало быть». «А эта человеческая женщина, высокая, тоже чародейка?» «Пока не ясно», — задумчиво проговорил Мадж. «Не думаю. Но со стилем». «Ах, мой друг, ты не склонен ценить плоды высшего образования. Даже после краткого разговора я могу заключить, что она принадлежит к благородному ордену посвященных и возвышенных». «Как я и говорил», — отметил Мадж. «Со стилем, дамочка». Касс со скорбью покачал головой. «Неужели, Мадж, друг мой, ты так и не сможешь подняться мыслями над канавой?» «А, мне и в ней хорошо», — отвечал тот. «Тепло, уютно. Внизу-то и народ интересный случается встретить. Чего только со мной не случалось с тех пор, как я выставил нос из канавы и за это оказался в няньках этого пацана. А теперь вообще плыву неизвестно куда и зачем. Я уж сказал тебе, приятель, компания-то ничего, да вот ситуация пованивает. Она идет. Что-ка тихо, да слова выбирай». К ним в перевалочку подошел Клотогорб. Он со скорбью поглядел на Маджа. «Разлюбезный мой», — шестигранные очки были обращены к выдру, — «неужели ты так и не поймешь, что чародей, который может вызвать одного из элементалов с другого края Вселенной, вполне способен расслышать то, о чем говорится, в нескольких ярдах от его уха?» Мадж казался удивленным. «Значит, вы и вправду все слышали?» «Все, все. И не изображай испуганного младенца. Я не собираюсь карать тебя за мнение, высказанное с глаза на глаз, тем более, что ты никогда не делал из него секрета». Выдор заметно расслабился. «Вот ж не думал, ваша мелочь, что вы себя и на хороший слух зачаруете». «Незачем», — отвечал волшебник. «Слух у меня и без того отменный. Быть может, в порядке компенсации за слабое зрение. Он поглядел на внимавшего Каза. Итак, сэр, вы слыхали мнение нашего общего друга. Позвольте тогда мне объяснить вам кое-что, а потом посмотрим, как вы отнесетесь к нашему предприятию. И он поведал кролику, куда и зачем направляется компания. Когда волшебник закончил, на физиономии Каза появилась неподдельная озабоченность. «Если все обстоит именно таким образом, я, конечно же, просто обязан примкнуть к вам». «Чего?» Мадж казался ошеломленным, усики его дергались. «Чертовски благородно с вашей стороны», — проговорил Джон Том. «Нам пригодятся все, кто способен хоть чем-то помочь». «Дело в том», — задумчиво проговорил кролик, — «что если этот волшебник прав, а у меня нет никаких оснований сомневаться в его словах, значит, погибнет мир, который мы знаем. И тогда следует приложить все силы, чтобы предотвратить катастрофу. Подобная цель достойна того, чтобы посвятить себя ей. Да, я буду иметь честь примкнуть к вашей экспедиции и окажу все содействие, на какое только способен». «Ореханулся». Мадж в отчаянии покачал головой. «Напрочь. Мозги, должно быть, промокли». «Идиот», — согласился Пок с Маджем. Но Клотогорб и люди из другого мира принялись благодарить и поздравлять кролика. Даже Толей изобразил нечто вроде восхищения. «Как редко сейчас поступают по чести». «И не только в этом мире», — задумчиво добавила Флор. «Как ни печально, но понятие чести отмирает». Каз приложил лапу к сердцу. «И могу лишь отдать свои слабые силы, чтобы возродить его». «Конечно, мы рады тому, что ты примкнул к нам». Первый доброволец обрадовал Клотогорба. «А меч у тебя есть или что-нибудь другое?» «Увы». Кролик широко развел лапами. «Кроме них у меня ничего нет. Конечно, когда мне случается добыть оружие, я ношу его какое-то время. Однако мне удалось подметить, что проще обезоружить противника бойким словом, чем острием клинка». «Нам нужны мечи, а не длинные языки», — буркнула Толея. «Случается и так, пламенная головка, что длинным языком можно отразить самый опасный натиск. Не спеши отказываться от оружия, которым не владеешь». «Вот еще. Он тупой будет меня называть. Ах ты, мохнатая рыб!» Клотогорб встал между ними. «Я не потерплю свар между своими. Прибереги гнев для броненосного народа, глядишь, еще и не хватит». Он вдруг показался усталым. «Пожалуйста, никаких оскорблений, ни прямых», — чародей гневно поглядел на Толею, «ни завуалированных». Он перевел взгляд на Каза. «Попытаюсь надеть уздечку на колкий язык», — покорно отвечал кролик. «Я тоже заткнусь, если он помолчит», — пробормотал Толея. «Хорошо. Тогда отдохнем и насладимся полдневной трапезой. Вы давно ели, сэр?» Кролик покачал головой. «Увы, пришлось оставить корабль до Ленча. Как-то не уследил сегодня за временем». «Значит, поедим и подождем».